Глава 20. Старогородская хроника кончается, и последней ее точкой должен быть гвоздь, забитый в крышку гроба Захарии. Тихий старик недолго пережил Савелия Хилу. Он дожил только до великого праздника весны, до светлого воскресения, и тихо уснул во время самого богослужения. Старогородской поповке настало время полного обновления. Конец книги. Примечание. Впервые начало хроники, книга первая, напечатана в журнале «Отечественные записки», 1867 год, номер 3-4, под названием «Чающие движения воды. Романтическая хроника». Цитата из Евангелия от Иоанна 5-3. Вслед за тем в переработанном виде 1-7-8 главы ее под названием «Боже домы. Эпизоды из неоконченного романа «Чающие движения воды» появились в журнале «Литературная библиотека», 1868 год, номера 1-2. Дальнейшее печатание было прекращено с закрытием журнала. Полностью хроника была помещена в журнале «Русский вестник», 1872 год, номера 4-7, с посвящением писателю графу А.К. Толстому. В первой редакции хроники жизнь Старгорода описывалась подробнее. Позднее Лесков сосредоточил внимание на судьбе старгородской поповки, главным образом на судьбе священника Савелия Туберозова. Развернутая в первой редакции история Константина Пизонского и Платониды послужила сюжетом для самостоятельной повести «Котин доилиц и Платонида» 1867. В окончательную редакцию «Соборян», как главы 2-5 второй части, вошел с изменением текста третий очерк из хроники «Старые годы в селе Плодомасове. Плодомасовские карлики. 1869 год». Запись произведена проектом «Открытая студия» в июне 2010 года. Читал Д.М.